Деревня Тихая. Оборотни. Третья серия. Сентябрь приволок за собой унылые дожди. Густой туман ворочался между сопок, словно кот, пытающийся устроиться поуютнее на колючих макушках сосен. В деревне Тихое наступал сезон мокрых лавочек. Старшее поколение припало к телевизорам, наблюдая чужую жизнь в очень правдивых сериалах. В садах терпко пахло осенними кострами из палых листьев и прелыми яблоками. Сашка возился в дедовом гараже, получив двухдневный отпуск. Отец уехал за запчастями. Оставить шиномонтажку на молодого охламона, как он выразился, не рискнул. Да и не сильно-то хотелось. В гараже ждал своего часа древний велосипед-спутник, который парень откопал в сарае дома покойной почтальонши Девяткиной. Дом ее стоял много лет заброшенный, и сарай практически развалился. Саня спас из него, что мог. Снимать старую краску с рамы шкуркой было мучительно больно и долго. Руки гудели, но результат радовал. Отец должен был привезти заказанные новые колеса, звездочку, каретку и прочие нужные для восстановления детали. В гараж влетел брат Лёшка и, тыкая в лицо Сани какими-то тетрадками, стал загадочно улыбаться. «Ты дурак, что ли?» — задал резонный вопрос парень. Лёшка с таинственным видом медленно прошелся по гаражу и, еще раз ткнув Саню стопкой тетрадок в кожаной обложке, оперся задницей на верстак. «Я тут такую вещь откопал! Там такое!» Брат потряс тетрадями в воздухе. «Короче, нам нужно в дальнее ущелье сходить!» «Ты нормальный вообще! Нахера тебе в ущелье?» «Не мне, а нам! Там клад! Сокровище, понимаешь?» «Лёш, иди домой! Тебе плохо! Или я сейчас деда позову!» Саня повысил голос. «Короче! Мы вчера с пацанами в ДК разбирали кладовку. Ну, в нее давно еще экспозицию минералов сложили и всякие народные промыслы из местного музея. Так вот, я там нарыл дневники учителя географии, который еще мать учил. Карцева Валентина Степановича. Он в музее выставку минералов делал и был смотрителем. В ДК у него своя комнатка была. Видимо, оттуда после его смерти все бумаги перенесли в кладовую. И знаешь, что там прочел?» «Я тревожусь о твоем душевном здоровье все больше и больше. Откуда мне знать, что ты там прочел? Я мысли по-твоему читаю». «Ну так слушай!» Не обращая внимания на извительный тон, Лёшка продолжил. «Этот мужик до школы в геологоразведке работал, с дедом Костика Дошкина. Так вот, пишет он, что ходили они в окрестные леса и нашли заброшенный рудник. Их тут вообще как говна за баней. Но этот был никем еще не исследован. То ли еще с демидовских времен, то ли еще раньше разработка была. И есть там штольня, что идет вниз. Порода там крепкая. Даже балки крепы не отвалились». Карцев дошел до конца штрека и обнаружил, что одна из стенок обвалилась, открыв проход в подземную пещеру, состоящую из нескольких камер. В ближней он нашел керамические сосуды, украшенные странным орнаментом. В дальней части пещеры отковырял металлическую вещь, которая была вставлена в нишу, вырезанную в камне. В общем, он нашел там что-то важное. Давай сходим туда, координаты есть. Сашка сложил руки на груди. «Ты знаешь, я еще помню, как ты меня в детстве водил клад Тутанхамона искать в нашем ущелье. Больше на такое не поведусь». Когда Саньке было 12, к ним на лето приехали родственники из Архангельской области. Двоюродный дядька с теткой и их двое сыновей, Мишка и Ромка Ивлевы. Были они старше Сани, но чуть младше Лехи. А Лешке тогда только исполнилось 15. Тогда-то Сашка и заработал обидное прозвище Скуби-Ду. Ивлевы сразу стали хвалиться, какие у них дома леса да места интересные. Что живых русалок видели, и одна из них Ромку даже поцеловала, прям по-настоящему. И чудеса у них там всякие, и чуть ли не они к самому Велесу на службу уже припасены. Только подрастут маленько. Братьев Горкиных, конечно, это задело. Получалось, что они серые и похвастать ничем не могут. Рассказ, как зайца в поле ловить, родственников не впечатлил. И тогда Лёшка сказал. «У нас тут клад Тутанхамона зарыт. Его археологи украли из Египта и сюда привезли. Прям в золотом саркофаге. И зарыли. Здесь, неподалеку. И я знаю где». «Ой, да что ты врешь!» — скривился Мишка. «Откуда тебе знать такое, брехун?» «А-а, у меня карта есть. Я ее в лесу, в сумке планшете на чем-то скелете нашел, когда в обороте бегал. Там еще блокнот был, где все написано. Это один из археологов был. Он от проклятия фараона умер». Младший Горкин слушал и дивился. «Вот Леха жук. И даже не сказал ничего. Такую тайну скрывал. Наверное, хотел сам клад найти, а тут не удержался, сболтнул». От интереса даже в горле пересохло. Санька хотел пойти на кухню за водой, но боялся пропустить хоть слово. У Ивлевых загорелись глаза. Леха ходил важно вокруг стола в зале, размахивая руками и пуча глаза. Живописал груды сокровищ, золотых монет, драгоценных камней и старинного оружия. Постепенно вырисовывался план экспедиции. «И мы потом сдадим все в музей и получим половину от стоимости всех сокровищ!» — закончил свою речь старший Горкин. Публика ликовала. Ивлевы забыли, что у них дома всего навалом, и рвались в поход. «А меня с собой возьмете?» — заглядывал в глаза брату Сашка. «А ты мал еще, да и делиться с тобой придется. Значит, наши доли уменьшатся». Старший сурово сдвинул брови. «Ты еще родителям проболтаться можешь. Тогда у нас все отнимут и купят то, что считают нужным. Школьную форму и портфель. Конфет, может, кулек получишь. Понял? Дома сиди». Уж как умолял Сашка брата взять его в экспедицию. Даже пообещал, что не будет просить с ним делиться деньгами. «Только возьмите». Лешка торжественно взял со всех клятву молчать. А если кто проболтается, тот будет позорно изгнан из членов тайного общества «Золотой коготь». Общество тут же и учредили. На следующий день, сказав родным, что они на озеро рыбачить, искатели египетского золота выдвинулись в путь. Дорога до ближайшего ущелья была знакома Горкиным как свои пять пальцев. А вот на месте начались трудности. Ивлевы потребовали предъявить карту сокровищ. Леха достал из кармана замызганную свертанную в трубочку ткань с полустертым рисунком, нанесенным выцветшей краской. В центре были изображены Тутанхамон и Нефертити в классических египетских позах, в профиль, а вокруг рамки шли какие-то символы. Младший Горкин подумал, что эта карта удивительно похожа на ту картинку, что его дядька привез лет 6 назад с отдыха в Хургаде. Висела она у него в сарае, потому что тетке не понравилось криво отпечатанное сувенирное изделие и выцвело от жары и холода. «Какая же это карта? Ты что, нас за дураков держишь?» Ромка Ивлев сжал кулаки и попер на учредителя тайного общества. «Зашифрованная, вот какая! И только я знаю, как ее прочесть. В блокноте шифр был, а ты, если будешь выступать, домой пойдешь». Леха взял кусок холстины и повел свой отряд вглубь ущелья. Солнце припекало. На соснах, качающих ветвями, скакали белки. Птички щебетали о чем-то своем, беззаботном. В середине ущелья был разлом, а в нем небольшая пещера. Туда и привел экспедицию, владеющий шифром Лешка. «Рыть надо здесь, так тут указано». Один из Ивлевых попытался заглянуть в карту, но Леха предусмотрительно закрыл ее плечом. Копали долго, до каменного дна. Нашли какие-то древние кости, черепки и кремниевый наконечник для стрелы. Постепенно стемнело. В свете единственного фонаря стали мерещиться черные тени, выступающие из стен пещеры. Снаружи доносились заунывные стоны. Все вокруг шуршало, что-то попискивало. С потолка грота, уходящего ввысь во тьму, капало. Ивлевы рыли усердно пыхтя шестую яму. Леха стоял, облокотившись на каменный выступ, и светил фонариком. Саня крутился рядом. «Ты соврал! Я понял, ты соврал!» Внезапно заорал Мишка Ивлев и, бросив лопату, вылез из ямы, где, стоя по колено в земле, еще колупался его брат. «Нет никакого клада!» Ярость обманутого кладоискателя эхом разнеслась по каменным сводам. Вверху оглушительно зашумело, запищало. Черная туча, бьющаяся кожистыми крыльями, царапая острыми коготками лица подростков, ринулась к выходу из пещеры. От страха Саньку хлопнуло, просто в минуту. В ужасе он подбежал к брату, скакнул к нему на ручки. Лёшка подхватил маленького волчонка в шортах и майке и прижал к себе. Когда стая летучих мышей вынеслась вон, Ивлевы, увидев такую картину маслом, стали ржать, захлебываясь слюнями. «Ха-ха-ха! Скуби-ду, трусливый пес!» Тыкали они пальцами в Саньку, который все еще дрожал у брата на руках. «Эй, Шеги, нашли клад!» Леха молча поставил волчонка на землю и с размаху стукнул Мишку в нос. За это время Сашка успел обернуться в человека и добавил Ромке, дав ему в солнышко. Помирились они только на подходе к дому деда Ивана, но прозвище прилипло к Сане на все лето, пока Ивлевы не уехали. «Так что иди нафиг со своим кладом, Леша! Никуда я с тобой не поеду!» Лямки старого рюкзака нещадно натирали плечи. За шиворот капало с деревьев, плотный туман стелился по всему лесу. Доехать до начала маршрута, указанного в дневнике Карцева, было несложно. Сложно было выдержать полтора часа в автобусе, что ходил между деревнями два раза в день. Забит он был исключительно пенсионерами, шумно обсуждавшими последние новости. Прибавки к пенсиям и рецепты лучшего средства от геморроя. От голдежа, запаха немытых стариковских тел, резких дешевых духов и одеколонов Саньку затошнило уже через 20 минут. Даже пройдя по лесу пару километров, он все еще не мог избавиться от свербящего фантомного запаха в носу. Пройдя половину пути до ущелья, братья остановились на привал. С облегчением побросали рюкзаки, расстелили пенку. Горячий чай с чабрецом из термоса, пара бутербродов сделали этот день лучше. Лёшка достал тетрадку и стал смотреть нарисованную карту маршрута, сверяясь по компасу и Google картам. «Слушай, а если Карцев ошибся? Или просто решил пошутить так? И нет там ничего вовсе?» Сашка прилег, положив голову на рюкзак. «Тут все серьезно, брат. Вот, смотри. Он еще письмо написал своему другу. Звал вместе исследовать рудник. Но почему-то не отправил. Может, сомневался в человеке. А может, другие дела потом были. Более важные». Лешка вынул из страниц дневника пожелтевший листок, свернутый вдвое. «Дорогой Володя!» Стал он зачитывать письмо. «Давно мы не виделись. И я не писал. Жизнь у меня налаживается. Надеюсь, что дальше будет только лучше. У тебя, наверное, тоже все хорошо. Передавай Лидочке мой привет. Бла-бла, бла-бла. Дальше неинтересно. Вот, для исследования этого места мне нужен надежный человек. Я обнаружил остатки культа настолько древнего, что и определить не могу. И если бы ты смог приехать на неделю летом, я был бы очень рад. Думается мне, что нас ждет открытие, сопоставимое с находкой Аркаима. Твои академики умрут от зависти». Лёшка помахал листочком в воздухе. «Видал? Аркаим! Древнее поселение, черт знает какого века до нашей эры! Вот с чем сравнивает. Там что-то, от чего даже академики ахнут. Так что вставай, пойдем. «Приключения нас ждут», — вполголоса напел песенку из мультика Саня и добавил еще тише. «От винта!» Несмотря на полдень, туман и не думал рассеиваться. Было такое впечатление, что он пытался укрыть от случайно попавших сюда людей лес, который уже давно забыл, как выглядит человек. Вершины сопок укутались белой пеленой, словно оренбургскими пуховыми платками, и готовились к зимнему долгому сну. Идти становилось все труднее. Влажная почва в прелой листве скользила под ногами. Подлесок стал таким частым, что приходилось пробираться сквозь заросли кустов и молодых деревьев. Ветки цеплялись за одежду, рюкзаки, хлестали по лицу, злобно царапая. Саня шел и представлял себя Рэмбо, за которым гонится полковник Траутман. Он даже стал бессознательно пригибаться, чтобы незаметно пробраться между деревьев. Глаза его сканировали пространство, выискивая следы противника. В какой-то момент захотелось набрать грязи с земли, сделать камуфляж на лице и скривить губу вниз. Собственно, Санькина боевая готовность и позволила не пройти мимо входа в рудник. Иначе бы они точно проскочили мимо. Невозможно было догадаться, что вот эта дыра внизу пригорка, под торчащими корнями сосны, и есть вход в штольню. Засыпано было настолько, что копать пришлось не один час, прежде чем братья смогли пролезть вместе с рюкзаками и снарягой в открытый лаз. Внутри было сыро, но воздух был сносным. Видимо, вентиляционные шурфы еще не затянуло почвой. Что тут добывали, парням понять не удалось. Фонари освещали ржавые рельсы для вагонеток, уходящих во тьму, куча отвала, валяющиеся просмоленные балки для крепления свода. На одной из куч камней блеснул железным боком какой-то предмет. Круглая железная банка из-под леденцов Монпасье была покрыта темными пятнами коррозии, но рисунок на ней вполне сохранился. Саня потер шероховатую крышку. На ней проступила полустертая картинка. Две белых собачки в разноцветных жилетах. Внизу шла надпись «Белка и стрелка». «Ничего себе, какой раритет!» Саня с трудом открыл крышку. «Тут какая-то записка, Лех!» В свете фонаря на сером, выдранном из блокнота листке можно было прочесть послание в будущее. «Тем, кто придет сюда позже, уходите. Немедленно. Здесь опасно. Наша геолого-разведочная группа прибыла сюда исследовать заброшенное месторождение вольфрамита 12 июня 1961 года. На картах, выданных нам в Московской горной академии, этот рудник числится заброшенным с начала 20 века, но он не заброшен. Здесь кто-то живет. Это не дикий зверь и не человек, это что-то опасное. Мы потеряли члены экспедиции, Марк Шейдера Кунста Ивана Павловича. Он пропал вместе со всем инструментом. Обвалов не было. Он исчез в одном из ответвлений штольни без следов. Немедленно уходите!» Начальник геолого-разведочной партии номер 24 Карцев В.С. «Так что же получается? Тут он испугался, мол, опасно, а потом хотел друга позвать на исследование. Вот же пишет, что уходите, а потом сам сюда лезть хочет. Очень странно». Сашка еще раз перечитал текст послания. «Это может значить одно. Он хотел отпугнуть тех, кто сюда может сунуться, и сам потом вернуться и найти то, что там спрятано, понимаешь? Ну не на верную смерть же он друг звать станет». «А с чего ты взял, что тут мужик Карцеву друг? Может, это его соперник? И он эту Лидочку, которая шлет привет, Карцев увел, а? И тут бы он его как кунста, фигак, и все. И пропал в штольне. Бедная Лида в слезах, а Карцев ее утешает, и бах, они потом женятся. А, вот я тебе сейчас по башке, фигак. Бах, и отправишься вслед за Маркшей, Макшей. Да что за профессия такая? Вслед за кунстом. Леха заглянул в листок. Иваном Павловичем. Марк Шейдер – это главный человек в горном деле. Без него никаких шахт невозможно построить. Он все измеряет, планирует и дает добро на бурение. Лешка задрал брови. Хера себе, умник! Лопатку сложи и пошли! Время только теряем. Пробираясь глубже в недра, братья все больше ощущали давление верхнего слоя породы. Хотя штольня была сухая, балки крепы хорошо сохранились. Но казалось, что вот-вот на них рухнет свод, и всей многотонной тяжестью размажет человеческие тушки внутри земли. Шагали тихо, взбивая многолетнюю пыль в породах, стряхивая хлопья ржавчины с рельсов для вагонеток. Пахло сырым камнем, плесенью и немного чем-то горьким. По карте в дневнике Карцева нужно было свернуть во второй проход налево и идти до конца. Второй проход все никак не обнаруживался. Налобные фонари шарили по стенам, своду, высвечивали темные уголки за покосившимися балками, куда полвека уже никто не заглядывал. В какой-то момент Сашке стало казаться, что он слышит чье-то дыхание. Сонное дыхание огромного существа. Дышит оно размеренно, где-то рядом, как будто за стенкой Штрека. Казалось, что огромные легкие гоняют воздух по трахее и тоннелю. Вдох. Толкает в спину поток холодного воздуха. Выдох. В лицо веет теплым, отталкивает назад. Сладковатый терпкий запах забирается в ноздри, словно порошок корицы. На балках шевелятся странные черные растения, похожие на длинный мох или водоросли. Может, от них так пахнет? Зыбкие тени колышутся на ступенчатых каменных стенках, дрожат в свете фонарей. Приглушенно звучат шаги, осторожно продвигающихся вглубь тоннеля оборотней. Второй поворот налево вывел в узкий штрек, идти в котором пришлось, пригиная все больше и больше. Оказалось, разглядывать то, что под ногами иногда полезно. Через пару метров Лешка нашел тускло отсвечивающую золотым массивную деталь, похожую на шестеренку. Радостно и тихо повосхищался, спрятал ее в карман. Еще пару метров, и братья уткнулись в конец тоннеля. Дальше была просто темная дыра. Видимо, здесь стенка штрека обвалилась, открыв доступ в подземную пещеру. Дыра была небольшой, но братья легко пролезли, протащив рюкзак. Небольшая, почти круглая пещера сверкала, как бриллиант в свете фонарей. Стены ее отбрасывали тысячи разноцветных лучиков. Блестели, переливались радугой, вспыхивали миллионами искр в чешуях слюды, впаянных в каменную породу, в огромных друзах цветных камней, расставленных вокруг каменного возвышения. Это явно было что-то вроде алтаря. Небольшое углубление в центре камня было чистым, как будто пыль только что протерли. Хотя остальная часть пещеры была занесена слоем осыпающегося со свода песка. В противоположном конце зала Саня увидел заваленную камнями арку. «А там выход, видать, был. Завалило его. Ну и чего здесь интересного? Камни?» «Камни. Камушки», — как завороженный шептал Лёшка. «Смотри, аметистовая друза здоровенная какая. Если мы ее вытащим и продадим, то можно будет два Лексуса купить в полной комплектации. О, а это что?» Леша зашел за алтарь и увидел, что прямо за ним находится небольшой круглый каменный бассейн с черной водой. Саня тоже подошел и направил фонарь на маслянисто поблескивающую жидкость. «Лех, походу мы нефть нашли. Это уже не только на два Лексуса». «Да не похоже что-то». По краю каменного бассейна шел вырезанный узор из незнакомых символов, знаков, стилизованных изображений неведомых животных. Жидкость в нем лоснилась, подрагивала, расходилась кругами из центра с равномерной периодичностью. Братья замолчали, следя за поверхностью бассейна. Наступила давящая тишина, только биение сердца гулко отдавалось в ушах. Круги на воде расплывались в такт биению их сердец. «Лёшка!» – прошептал младший Горкин. «Мне кажется, оно живое. Это не нефть!» И сунул палец в бассейн. Тёплое, вязкое, чёрное обхватило палец и как будто потянуло в себя. Саня дернул рукой и прижал ее к груди. Было похоже, что с ним кто-то поздоровался. «Лёш, ну его нафиг, пойдем отсюда. Это какой-то древний храм подземный. Кто знает, что тут может быть? Нет здесь ничего, видишь? Никаких сокровищ». «Ты, Скуби-Ду, не нервничай, а то опять хлопнет». Лёха уже пошел дальше обходить пещеру и все трогать руками. Отломал маленькую часть от аметистов и уже пристроился к тонким отросткам друзы горного хрусталя. «Хоть что-то отсюда я да унесу». Младший отошел к алтарю и стал рыться в рюкзаке. Очень хотелось пить. Достал термос, налил в крышку остывший чай и откопал остатки печенья юбилейное. Пока брат ходил и собирал трофеи, погрыз печенюху, запил чаем и стал складывать все обратно. Два последних печенья он внезапно решил положить на алтарь. Но есть же место для приношений, значит, там должно что-то лежать. И так потревожили место, которое про людей, может, и забыло совсем. «Это тебе, хозяин», – прошептал Лёшка и возложил печенюхи в углубление на камне. Биение сердца стало громче. Где-то под сводом пронесся глубокий вдох, как будто кто-то только что проснулся. Вода в бассейне задрожала, стала сворачиваться воронкой, закручивая все быстрее и быстрее. «Лёша, нам надо валить. Срочно!» Лёха увлеченно ковырялся у стены, разглядывая выдолбленные в ней ниши. «Да хватит уже, не ссы!» Не оборачиваясь, сказал старший. «Лёша, я сделал что-то плохое. Бежим!» В бассейне темная жидкость крутилась водоворотом, уходившим вглубь. Потом стала медленно подниматься вверх. И вот уже из этого черного, вязкого, словно из глины на гончарном кругу, появляется фигура. Поворачиваясь вокруг своей оси, из бассейна вырастает голова, увенчанная ветвистыми рогами. Гладкий череп, в котором углями тлеют красные глаза. Длинная шея. Худое человеческое тело уже до половины слеплено самой тьмой. Скоро появятся кисти рук, бедра, ноги. И тогда оно полностью выйдет из своего тысячелетнего заточения. «Леха, твою мать!» Бледное лицо Лешки мелькнуло перед глазами. И вот уже в дыре исчезает его задница и живо шевелящиеся ноги в сапогах. В пещере стало темнее. Остался только свет от налобного Саниного фонаря. Он еще раз взглянул на того, кто вылез из черной воды, и в отчаянии крикнул. «Простите, я не хотел! Парень стал отступать к лазу, в штольню пятясь. Поворачиваться спиной, чтобы вылезти вслед за Лёшкой, он боялся. Рогатое существо пригнулось и, резко вскинув голову, уставилось на молодого оборотня. Оно пошевелило длинными пальцами. Откуда-то заструились, зашелестели непонятные слова. Ишара, асвачаркаштас. Звуки бились в свод пещеры, отдавались молотом в голове, сковывая сознание ужасом. Сашка, не понимая уже, что делает, рванул к лазу из пещеры. Ужом винтился в дыру, задыхаясь и вопя. Ему казалось, что рогатый сейчас схватит его за ноги и потащит обратно. За обвалом стоял Лёшка с саперной лопаткой на изготове. Пока Саня лез в штольню, от паники у него начался оборот. Из дыры выскочил волк в брезентовой куртке, штанах. Между ушей у него болтался налобный фонарь на резинке. Берцы остались в лазе, соскользнули с лап. «Саньк, живой! Бежим!» Леха, согнувшись, помчался в узком проходе, бухая сапогами. Выскочив из рудника, они упали за кустами на безопасном расстоянии, передохнуть и подсчитать урон. В потерях числились рюкзак с термосом, пенкой и палаткой, одна саперная лопатка, один ручной фонарь. Хорошо, что Леха свой рюкзак оставил у входа в рудник. Еще 5 минут они прислушивались, но погони за ними явно не было. «Лех, я берцы потерял. Сними с меня фонарь и одежду, не буду обратно обращаться. Так побегу». Волк потряс ушами. «Но в автобус меня навряд ли с собакой пустит. У тебя намордника нет». «И чего делать? Берцы там остались, рогатому в коллекцию». «Блин, моя шестеренка тоже там осталась. Та, что в проходе нашел. Вроде она даже золотая была. Там в стене была такая выемка, выдолбленная как раз по ее форме. Ну, я ее и приложил. Она просто туда как присосалась, не отодрать. Да еще и вроде выращиваться стала. И тут ты заорал, и рогатый полез из воды». Саня прижал уши к лобастой голове и стал перебирать лапами. «Лёш, ты знаешь, видать, мы оба его вызвали. Я ему печеньки на алтарь положил, а ты вентиль открыл или ключ повернул. Или как там оно у них называется? И не вода это вовсе, и не нефть. Тот рогатый в ней типа как растворен. Думаю, пока к нему не придут два дурачка и не положат приношение, и не повернут ключ. Он вне нашего пространства или спит». «Ладно, допустим. А Кунст куда делся? Судя по записям, Карцев рогатого не видел. Просто считал, что нашел древний храм под землей». «Да может, тот чел каким-то чекистом был. Тип следил за всеми. Помнишь, как на перевале Дятлова был такой хрен? Вот они его и прикопали где-то, чтобы не болтал потом, что у костра анекдоты про Хрущева рассказывали. А написали, что пропал». В это время от входа в рудник послышалось тихое шипение, словно кто-то ругался сквозь зубы. И из откопанной дыры вылетели 2 серых берца. Бум! Шмяк! У братьев округлились глаза, человеческие и волчьи. «Ишара! Чабанисшиха!» Послышалось из штольни, словно дунуло морозным воздухом. Минут 5 парни сидели тихо. Потом Лёшка подкрался к валяющимся ботинкам, цапнул их и уволок за кусты. «Ты смотри, вот дела! Давай уже перекобенивайся, обуваться надо и домой рысью!» Сашка, навострив уши, еще раз прислушался. Где-то в недрах рудника глухо бухнуло. Из лаза вылетело облако пыли и песка. Обвал устроил рогатый. Видать, надоело принимать гостей. То шестеренки потырит, то разбудит не вовремя. Натягивая ботинки, Саня обнаружил нежданный сувенир. В пятку впилось что-то так, что он взвыл. Из ботинка выпали два золотых медальона в виде шестиконечных звезд с дырочкой для шнурка. В середине были выбиты какие-то символы, похожие на руны. От рудника шагали быстро и молча. Вечерний автобус довез задницы, нашедшие такие приключения, до Тихого. По дороге от остановки было учреждено тайное общество «Золотая звезда», состоящее из двух членов. Главное правило общества – никому не рассказывать о тайном обществе и событиях, предшествующих учреждению общества. Следующее собрание «Золотой звезды» было назначено через 3 дня.